Навоксон, транквилизатор, впрыснутый в больших дозах, полностью парализовал организм. Нервная система на пределе. Сердце пока держится, неизвестно как. Странно, что она еще жива. Но если даже мы ее спасем, я не уверен, что она сохранит свои умственные способности. Кровь, скажем так, снабжает мозг по минимуму. От судьбы не уйдешь. Смиритесь. «Неделю назад, — сказал Адамберг, с трудом разжимая челюсти, — я спас парня, которому судьбой было назначено погибнуть. Судьбы нет, она до сих пор продержалась, не сдастся и сейчас. Вот увидите, этот случай войдет в анналы медицины. Идите к своим, она может пролежать в таком состоянии не один день. Я позову вас, если что. А нельзя все вынуть, поочистить и вставить обратно? Нет, нельзя». «Извините, доктор, — сказал Адамберг, отпуская его руку. Он вернулся к кровати, запустил пальцы в подстриженные волосы Ританкур. «Я скоро вернусь, Виолетта», — сказал он. Так Ританкур всегда говорила коту перед уходом, чтобы он не волновался. Безудержное и дурашливое веселье, царившее в ресторане, приличествовало бы скорее празднованию дня рождения, чем ужину полицейских, умиравших от беспокойства. Адамберг постоял в дверях, глядя на них сквозь отблески свечей. В этом освещении его подчиненные казались обманчиво красивыми. Они сидели, положив локти на белую скатерть, передавали друг другу бокалы, обмениваясь идиотскими шутками. Ну и ладно, тем лучше. Он, собственно, и рассчитывал, что они используют на всю катушку эту паузу вне времени и пространства, прекрасно сознавая, что долго она не продлится. Адамберг опасался, что своим появлением он разрушит их хрупкую радость, за которой так явно просвечивала общая тревога. Он подошел к ним, выдавив из себя улыбку. «Ей лучше», — сказал он, садясь, — «передайте мне тарелку». Даже ему, хотя душой он был с неподвижной Ританкур, ужин, вино и смех вокруг принесли некоторое облегчение. Адамберг никогда не умел участвовать в коллективных и уж подавно в праздничных трапезах, не будучи способным на остроумные реплики и мимолетные шутки. Снисходительно взирая на непоследливых коллег, он чувствовал себя посторонним зрителем, козликом, глазеющим на поезд, проносящийся по долине. Как ни странно, в такие моменты Фруасси была на высоте. Ей на помощь приходили жратва и отчаянный юмор, наличие которого в рабочее время нельзя было даже заподозрить. Адамберг плыл по воле волн, не спуская глаз с экрана своего мобильника, который зазвонил без 11:40. «Она угасает», — заявил доктор Лавуазье. «Мы очень рассчитываем на полное переливание крови, это наша последняя надежда. Но у нее вторая группа, резус отрицательный, а наши запасы, как назло, были израсходованы вчера на пострадавшего в дорожной аварии». «А доноры, доктор?» «Донор у нас всего один, а нужны минимум трое. Два других в отъезде. Пасхальные каникулы, комиссар. Весь город выехал на природу. К сожалению, пока мы найдем доноров, в других центрах будет поздно». За столом все разом смолкли, заметив, как побледнел Адамберг. Комиссар выбежал из зала. Эсталер за ним. Через несколько мгновений молодой человек вернулся и рухнул на стул. «Срочное переливание крови», — сказал он. «Вторая группа. Резус отрицательный, но у них нет доноров». Адамберг, с которого градом лил пот, вошел в белоснежную палату, где единственный в Дурдане донор со второй группой и отрицательным резусом заканчивал переливание. Ему показалось, что щеки Ританкур посинели еще больше. «Первая группа — универсальный донор», — сказал он врачу, снимая пиджак. «Очень кстати. Занимайте его место». «Я выпил два бокала вина. Плевать, тут не до жиру. Через четверть часа Адамберг ощутил, как его кровь из отяжелевшей от жгута руки перетекает в тело Ританкур. Лежа на спине рядом с ней, он всматривался в ее лицо, надеясь уловить признаки возвращения к жизни. Сделай так, чтобы... Но напрасно он изо всех сил молился третьей деве крови. У него было не больше, чем у любого другого. А врач сказал, нужны три. Три донора. Как три девы. Три. Три. У него начала кружиться голова. Он так толком и не поел. Он не без удовольствия отдался головокружению, чувствуя, как нить его мысли начинает ускользать от него. Он заставлял себя всматриваться в лицо Ританкур, отметив про себя, что корни ее волос были светлее, прядей спадавших на затылок. Адамберг никогда раньше не замечал, что Ританкур красила волосы. Вот уж от кого он не ожидал подобных эстетических изысков. Он плохо ее знал. «Вы как, ничего?» — спросил врач. «Голова не кружится?» Адамберг показал знаком, что нет, и вернулся в мир затуманенных мыслей. Белокурые и золотистые пряди в волосах Ританкур, в живой силе девственниц. То есть его коллега, не без усилия, подсчитал он, покрасилась в декабре или январе, поскольку светлые волосы уже успели отрасти на 2-3 сантиметра, что за блажь, право слово, посреди зимы. А он ничего и не заметил. Он вот потерял отца, при чем тут это? Ему показалось, что губы Ританкур дрогнули, но ему плохо было видно. Может, она хотела что-то ему сказать, поговорить о живой силе, выросшей у нее на голове, как рожки у козликов. Господи, живая сила! Издалека до него донесся голос врача. «Стоп!» — произнес голос доктора. «Ларри Буазье, или как его там? Нам не нужны два мертвеца вместо одного. Больше мы из него выкачать не можем». В холле клиники какой-то мужчина настойчиво расспрашивал дежурную администраторшу. «Где Виолетта Ританкур? К ней нельзя. У меня первая группа крови, я универсальный донор». «Она в реанимации», — сказала женщина, немедленно вставая, «я вас провожу». Адамберг говорил сам с собой, пока ему снимали жгут. Чьи-то руки подняли его, поднесли стакан со сладкой водой и сделали укол в другую руку. Дверь распахнулась, и в палату вбежал одетый в кожу Верзила. «Лейтенант Ноэль», — сказал Верзила, — «первая группа».